«Разрешите?» — встал Сафронов. Корпусной, видимо, не рассчитывавший на такую просьбу, от растерянности кивнул. «Я поддерживаю ведущего хирурга», — сказал Сафронов. «У меня нет опыта, но мне кажется, действительно, не совсем четко, не по всем правилам идет работа. Быть может, это не все видели, но на сортировке этого нельзя не заметить. Люди залеживаются, отяжелевают, смотрят на нас, как на мучителей. А что мы в сортировке можем сделать? Вот товарищ майор», — он повернулся к ведущему хирургу, — «недоволен был моим появлением в операционной. А что делать? Они же во мне видят виновника и на моих глазах отяжелевают. И даже умирают», — резко прервал ведущий и поднялся. «И вами, капитан, я особенно недоволен. Если у вас нет опыта, то его нужно приобретать, но без лишней нервозности». «Конечно, конечно», — тотчас поддержал Корпусной. «Но капитан Сафронов был молодцом», — вступился Чернышов. «У меня, как у командира, к нему нет претензий», — поддержал Чернышова Лыков-старший. «Так что действительно, без излишней нервозности». Лицо ведущего побагровело. Даже при неровном и слабом свете было видно, как оно налилось кровью, отчего белесые глаза еще более проявились. «Ну что ж», — произнес он отчетливо, — «обычно со мною считались, как с ведущим специалистом. Если вы находите меня недостаточно авторитетным, ставьте вопрос о несоответствии. Хорошо, что это так быстро выяснилось». Тут поднялся Корпусной. «Всем сесть, прошу внимания. Операция продолжается, и она будет недолгой. Танковые соединения долго не воюют, поскольку теряют технику и вынуждены ожидать ее пополнения. После операции проведем детальный разбор». Он смягчил голос, повернулся к ведущему. «К вам претензий нет, не волнуйтесь. Все будет, как вы посоветуете». «Только без истерики! Хе-хе, как вы сами сказали!» Говорили из темного угла. Сафронов до этой минуты и не заметил сидящего там замполита. Все время он сидел тихо, не подавая голоса. Его вступление было неожиданным, и для Корпусного он не сделал ему замечания, пропустил его слова как должное. На этом разговор мог бы и оборваться. Закончившись практическими указаниями корпусного врача, но тут не выдержал ведущий хирург. Его, видно, задели за живое слова замполита. Человека, не сведущего в медицине. Именно поэтому, что в разговор вступил не медик, ведущий взорвался. «Я прошу уточнений. Я требую подчинения. Пока я еще играю главную роль в этой операции». «Да, да, конечно», — поспешил заверить Корпусной и попробовал смягчить настроение и в операции, и в операционной. «Извините, мне с ними работать», — оборвал его ведущий. «Разрешите? Хе-хе». Замполит пригладил седую прядь, помедлил, ожидая разрешения. Корпусной, как видно, не хотел давать ему слово, но, почувствовав уважение, с которым смотрят на замполита остальные офицеры, не посмел отказать. «Только покороче, а то вы, политработники...» Он попытался пошутить, но шутки не получилось. «Постараюсь, постараюсь, хе-хе. Прежде всего, мне непонятен какой-то панихидный тон, какое-то ненужное, излишнее раздражение». Он окинул всех быстрым взглядом, по-молодому вскинул голову. «Ведь наступаем, товарищи, освобождаем нашу землю, вперед идем, вы только вдумайтесь в это». «Вдумались», — буркнул ведущий, всем своим видом давая понять, что не одобряет этого бодряческого тона на деловом совещании. Замполит не обратил внимания на его иронию, продолжал спокойно, но энергично. «Солдаты сейчас не те, что были в 42-м, даже в 43-м. Они раненые», — вставил ведущий. «Думаю, что и раненые не те. Впрочем, вам не до психологии, не до анализа настроения, извините.